Глава 13. «Мне позвонить Стэну и Брайану?» — предложила Морган, уточнив время на приборной доске. «Сейчас только 3 часа, они, скорее всего, на работе». «Нет, не звони», — помотал головой Ланс. «Пусть наш визит станет для них сюрпризом. Если их сейчас нет дома, мы заедем попозже. Начнем со Стэна, его дом ближе». Пока Ланс вел машину, Морган пролистывала копии записей, которые сделал в свое время Шарп, беседуя с друзьями Виктора Крюгера, и сообщала Лансу важные моменты. Стэнли Адамсу, 58 лет, он основатель бухгалтерской компании «Адамс и Букер». Родом из Скарлетт-Фоллс, 10 лет назад Стэн женился на Абигейл Снайдер. Ей всего 36. Детей у них нет. Ланс свернул в район новой застройки и припарковался перед роскошным особняком. Похоже, Стэн преуспел. На подъездной аллее стоял черный «Мерседес» последней модели. Ланс и Морган вылезли из джипа и прошли к переднему входу. Ступени из красной брусчатки обрамляли черные железные перила. Декоративные растения, аккуратно постриженные кустарники, выдавали руку профессионального дизайнера. Морган потянулась к звонку, но нажать на него не успела. Об их прибытии хозяевам дома возвестил высокий лай маленьких собачек. Дверь распахнулась. Стройный, подтянутый мужчина лет под 60 подхватил с пола крошечное подобие собаки. «Успокойся, Дженнифер». Мужчина вскинул глаза на гостей. «Чем могу помочь?» «Я Ланс Крюгер», — произнес Ланс. «О, глаза Стэна расширились, а рука сделала в воздухе взмах. Пожалуйста, проходите». Выскочившая из его ног вторая собачонка бросилась к штанине Ланса. Стэн преградил ей путь, нагнулся и подобрал с пола свободной рукой. Потом отступил чуть назад и кивком головы пригласил гостей внутрь. «Прошу прощения за моих питомец, я только отнесу их в другую комнату. А вы проходите в мою берлогу и присаживайтесь». Стэн махнул собачкой на открытый арочный проход, а сам исчез в коридоре. Через пару секунд послышался хлопок закрывшейся двери. Морган прошла под аркой в гостиную. На небольшом, но пушистом белом ковре стояли друг напротив друга 2 белых диванчика, разделенные кофейным столиком. Стены и ниши заполняли изящные стеклянные статуэтки. Все в этой комнате было очаровательным и очень дорогим. У Стэна точно не было маленьких детей. Морган присела на один из диванчиков и вынула из сумки блокнот и ручку. Ланс в нетерпении закружил по гостиной. Стэн вернулся через минуту. «Моя жена обожает этих собачек». Его хмурый взгляд поведал гостям, что сам Стэн большой любви к собачкам не питал. Он протянул руку Лансу. «Значит, ты теперь частный детектив?» «Да», — потряс его руку Ланс. «А это моя помощница Морган Дейн». «Могу я вас чем-нибудь угостить? Кофе? Минералка?» — спросил Стэн. «Нет, спасибо», — присоединился к Морган на диванчике Ланс. «Спасибо, что приняли нас. Мы даже не знали, дома ли вы». «Я стараюсь брать отгулы, когда могу». Стэн присел на диванчик напротив гостей. «Как только начнется налоговый сезон, я буду очень занят», — улыбнулся он Лансу. «Что я могу для вас сделать?» «Я хотел бы задать вам несколько вопросов об отце», — сказал Ланс. Стэн откинулся назад, водрузив лодыжку одной ноги на колено другой. Поза расслабленная и открытая. «Желал бы я вам помочь, но...» «К сожалению, как я уже неоднократно повторял на протяжении многих лет детективу Шарпу, я не имею ни малейшего представления о том, что произошло с Виком, хотя мне очень бы хотелось это знать». «У нас появилась новая информация», — произнес Ланс. Стэн напрягся. «В самом деле, вы разве не смотрели вчера новости?» — спросил Морган. «Нет», — помотал головой Стэн. «Люди шерифа вытащили машину моего отца из Серого озера», — сказал Ланс. «Что?» — выпрямился Стэн. Мысок его ступни с шумом ударился о пол, а рот раскрылся и не закрывался несколько секунд, как будто не знал, что сказать. Подавшись вперед, Ланс положил на колени ладони. Очевидно, машина отца находилась там все эти годы. «О, Господи!» — провел рукой по своей редеющей шевелюре Стэн. А в следующий миг его рука застыла в воздухе, а глаза вонзились в глаза Ланса, словно его только что осенило. «Вик был в машине?» За свою карьеру Морган довелось беседовать с сотнями свидетелей, и внутренний детектор лжи был отлично настроен. А вот считать Стэна у нее не получалось. Однако что-то в нем, хотя она и не могла понять, что именно, заставляло Морган сомневаться в его искренности. «Нет», — покачал головой Ланс. «В машине был другой человек. Вы помните Мэри Фокс?» Стэн нахмурился. Его взгляд на несколько секунд уставился в деревянный пол. «Почему?» — он размышлял или прятал свои глаза? «Сомневаюсь». Наконец изрекли его губы. «Мэри работала в ресторане Пиджей», — подсказал ему Морган. «Ах, да!» — стрельнул глазами на Ланса Стэн. «В Пиджей была официантка по имени Мэри. Вы о ней?» Ланс опустил скрещенные руки между коленями. «Теперь вы ее вспомнили?» «Вспомнил», — подтвердил Стэн. Несколько секунд он смотрел Лансу в глаза, затем отвел взгляд. «Я забыл ее фамилию. Саму Мэри забыть, конечно, сложно. Мы с Виком и Брайаном любили выпить в Пиджей пивка. Иногда нас обслуживала Мэри». «А почему ее нельзя забыть?» — поинтересовалась Морган. Пока имя Мэри не всплыло в разговоре, ответы Стэна звучали как заученные. Теперь он явно почувствовал себя не в своей тарелке. Взгляд Стэна скользнул с Морган на Ланса. Его руки вытянулись перед грудью, и их пальцы сложились домиком в извинительном жесте. «Если на чистоту, то она была очень аппетитной особой и не стеснялась выставлять свои пышные формы всем на показ». «Каким образом?» — продолжила давить на него Морган. «Мэри обычно очень низко наклонялась, выставляя на стол напитки. Не заметить ее прелести было невозможно. Они оказывались у нас перед носом». Лицо Стэна запылало румянцем. «У Мэри была репутация безотказной девушки. Ну, вы понимаете, о чем я». Морган решил уточнить. «Вы не могли бы выразиться поконкретнее?» Румянец на щеках Стэна усилился. «Она спала со всеми подряд. Однажды я видел, как она делает минет парню прямо на парковке. И по слухам, когда у нее было хорошее настроение и счет за электричество опаздывал, Мэри могла за полсотни баксов оказать любую услугу любому клиенту». При мысли о 21-летней девушке, торгующей телом ради того, чтобы рассчитаться с энергокомпанией, Морган сделалось грустно. «Мэри была проституткой?» — спросил Ланс. «Не знаю», — отмахнулся от вопроса Стэн, а потом его рука повисла в воздухе. «Думаю, в каком-то смысле да. На самом деле я никогда не размышлял об этом. Вы ведь под проституткой подразумеваете шлюху, образ который сложился у вас в голове, этакой распущенной девицы, что расхаживает по улицам в спандексе и на высоких каблуках». «А вы когда-нибудь нагнулся перед Лансом?» «Нет», — помотал головой Стэн. «Меня никогда не привлекали потаскушки». Он поморщился и послал Моргану извиняющуюся улыбку. «Но некоторым парням все равно». И Морган решилась на трудный и неприятный вопрос. «А у Вика когда-нибудь были отношения с Мэри?» «Нет, что вы», — снова расслабился Стэн. «Я даже представить себе не могу, чтобы Вик сподобился на что-то такое». «А вы не замечали, чтобы кто-то проявлял особый интерес к Мэри незадолго до исчезновения Вика?» Лицо Ланса оставалось бесстрастным, но Морган забеспокоилась. Как долго он еще сможет сохранять наружное спокойствие? Ей и самой претило продолжать разговор о Мэри в таком ключе. «Многие парни откликались на ее предложение», — пожал плечами Стэн. «Но их имен я не помню». «Не помнит или не хочет называть?» «Вам известно что-нибудь о личной жизни Мэри?» — спросила Морган. Стэн потряс головой. «Нет». «Мне неудобно это говорить, но мы считали ее распутной девицей. Правда, теперь мне ее жаль». Бедняжка была напрочь лишена чувства собственного достоинства. Стэн несколько секунд изучал свои ногти. «Забавно, как возраст и жизнь меняют твои взгляды». «Да», — согласилась Морган. «А Вик, вы не замечали за ним каких-нибудь странностей в последние недели перед пропажей?» Взгляд Стэна метнулся на Ланса. «Твой отец сильно волновался за твою мать. Ее поведение становилось все более и более сумасбродным. Она прогуливала работу, сорила деньгами, как сумасшедшая. Вик тратил кучу времени, пытаясь ее контролировать. Мы играли в мужской бейсбольной лиге. За несколько недель до своего исчезновения Вик ушел из команды. Сказал, что не может надолго отлучаться из дома. И он признался мне тогда, что чувствовал себя так, словно плыл в открытом море. Остановись, и пучина тебя поглотит». «Как, по-вашему, мог отец нас бросить?» Рот Ланса плотно сжался. «Возможно, он больше не смог выносить этот стресс». Стэн поразмыслил над вопросом. «Нет, я не думаю, что Викс смог бы уйти от тебя. На этот раз слова Стэна прозвучали искренне. «А к суициду он не был склонен?» Голос Ланса внезапно осип, как будто не хотел задавать этот вопрос. Вик, без сомнения, был сильно подавлен. «Но, повторюсь, он жил ради тебя. Как-то раз он мне так прямо и сказал, не будь тебя, — Стэн кивнул Лансу, — он бы позволил себе утонуть». Ланс сглотнул, его кадык подпрыгнул, а голубые глаза заволокла дымка печали. Он прокашлялся. «А вы не помните, где были в тот вечер, когда исчез мой отец?» Стэн кивнул и отвел взгляд. Этот вопрос детектив Шарп задавал мне несчетное множество раз. Перешел Стэн со свойского тона на механический. «Мы с Брайаном были на бейсбольном поле. Мы покидали мяч, немного побегали по полю, но, если честно, мы отправились туда попить пиво и выпустить пар. Мы звали с собой твоего отца, но Вик сказал, что не сможет прийти». «А когда вы ушли с поля?» — спросил Ланс. Стэн поднял вверх руки. «Около 11. В мое отсутствие твоя мать оставила на автоответчике сообщение. Она разыскивала Вика. Я перезвонил ей, но ее не было дома». Дженни в это время ездила по окрестным улицам в поисках мужа. «Спасибо, Стэн, что уделили нам время», — поднялся с диванчика Ланс. «Можно будет вам позвонить, если возникнут другие вопросы?» «Конечно», — пожал им руки Стэн. «Мне очень жаль, что я не могу тебе рассказать, что случилось с твоим отцом. Спасибо еще раз». Ланс вышел из дома и направился к джипу. «Мне только показалось, или рассказ Стэна о пиве на бейсбольном поле действительно прозвучал, как заученный текст?» «Нет, тебе не показалось. Но вспомни, сколько раз ему пришлось отвечать на этот вопрос». «Ты права. Шарп, наверное, достал его до печенок своими расспросами». «Как ты? В порядке?» — спросила Морган, когда они сели в машину и пристегнули ремни. «Да», — уставился в лобовое стекло Ланс. «Я возвел отца на пьедестал. Я всегда думал о своей жизни как о двух разных временных периодах, до и после. Все, что было до, было прекрасным, а исчезновение отца обратило мою жизнь в ад. Но я был неправ. У родителей имелись проблемы и до пропажи отца. Теперь я должен понять, сопряжено ли его исчезновение с этими проблемами». Ланс выдержал паузу. «Или с убийством Мэри. Мы не должны забывать, что молодая женщина умерла той же ночью, и ее смерть каким-то образом связана с моим отцом».